Глава 3. Ритуал на болоте. Рилла, наскоро оборудовав свое спальное место, рухнула на него, сообщив, что у меня полчаса до вечерней тренировки. Сама же, отключившись от реальности, стала разгонять мелких разведдронов по местам, выстраивая охранный периметр. Я не стал мешать ей в этом каждодневном занятии, ставшем уже привычной рутиной. Архимагам она так и не смогла научиться доверять и постоянно дублировала систему безопасности во время ночевок. Я пробовал отговорить ее от этого, но понимания не нашел. Ну и ладно, раз хочет заморачиваться, то пусть делает как для нее спокойнее. Тем более, по большому счету, тень для меня старается. Я успел немного вздремнуть в дороге и теперь был как огурчик. Нужно разыскать Нурикса и сообщить о своей готовности приступить к коммерческим операциям. Сегодня он, так сказать, дежурный по кухне, но, выйдя наружу, ни дымящего костра с булькающим котлом на треноге, ни самого рыжего я не обнаружил. Трое учеников с угрюмыми лицами проследовали мимо меня в барак, таща свои пожитки. Мой вопрос о местонахождении Нурикса был надменно проигнорирован. Архимагов тоже нигде не было видно. И я, косясь на разлегшихся и внимательно наблюдающих за мной здоровенных псов, решил пройтись по периметру поляны в поисках своего приятеля. Но как только зарулил за первое же строение, обнаружил там пыхтящую парочку. Я сначала не понял, что происходит. Два тела катались по земле и, стараясь не нарушать тишину, мутузили друг друга. Самое интересное, оба были мне знакомы. «И чего это вы не поделили?» – громко обратился к ним я. «Так понимаю, торговые переговоры зашли в тупик?» До этого, не замечавшие ничего вокруг противники, вздрогнули и ослабили накал схватки, уставившись на меня. «Предлагаю перейти от острой фазы дебатов к словесному обсуждению условий сделки». «Дурак!» – подтвердила свое отношение ко мне Беррана, но отпустила братца и стала приводить себя в порядок. Тот тоже отодвинулся от нее и стал стряхивать с ладошек прилипшие патлы сестрицы, которые во время потасовки он выдирал у бедняжки. Но на пышность прически эти потери совсем не сказались. Сейчас она сосредоточенно собирала в кучу распушившиеся каштановые кудряшки и пыталась их засунуть под свой странный головной убор лисицы. «Чего подрались-то, родственнички?» Сел я между ними, дабы по возможности исключить новый конфликт. «А нафига он меня сюда засунул? Может, я не хочу оборачиваться?» Тут же выдала Беррана и зло посмотрела на брата. «Я засунул? Ты сама свалила от учителя, как только появилась возможность. Скучно тебе, видишь ли, было. И я теперь виноват?» Запыхтев, возмутился Нурикс. «Ты должен был остановить. Ты старше. На несколько минут!» — гневно перебил ее рыжий. Они подобрались, готовясь по новой вцепиться друг в друга. Дабы остановить очередное обострение, я решил продолжить расспрос, перетянув их внимание с друг друга на себя. Оказалось, у старичка Ривара целая магическая школа, если можно так выразиться. Он сначала набирает в нее всех одаренных претендентов без разбора, а затем устраивает жесткий отсев. Выдержавших испытания воспитанников у него периодически перекупают заезжие маги, которым лень возиться с подбором достойных кандидатов в ученики. Так что и ученики Мадлен, и этого странного Тарнуга все оказались выходцами из этой Альма-Матер. А я-то думал, как они так быстро спелись, а они уже были знакомы, оказывается. Что касается непосредственно обвинения Нуриксу, то Беррана, устав от жизни, как она выразилась, в гадюшнике, не заморачиваясь, согласилась на первое же предложение от так удачно подвернувшегося улыбчивого здоровяка, даже толком ничего про него не разузнав. Прибыл в школу он в обличии богатенького купца. И за пару мешков травы для стариковской трубки и мешка, набитого артефактами собственного изготовления, выменил себе у Ривара двух новеньких учеников, одним из которых оказалась сестрица Рыжего. Так она попала из одного гадюшника в другой, опять же, по ее собственному выражению. наглядный пример того, что не стоит искать легких путей, сидел передо мной и старался не разреветься, изливая на меня свои проблемы. А проблемы были. Если грязную работу с грехом пополам можно вынести, тем более на время ученичества это святая обязанность каждого, то становиться магом-оборотнем ей совсем не хотелось. «Ты хочешь, чтобы это...» Она пальцем указала себе на лицо. «Обрастало псевдоплотью? Бррр! Гадость какая! Вы бы видели нашего псина-мага! Жуть! Вид его слюнявой морды пробирает до мозга костей! Я не хочу становиться такой!» Она уткнулась лицом в ладошки и разрыдалась. «Кому я такая нужна буду? Страхолюдина!» «Не я?» Ни еще сильнее опешивший Нурикс и не знали, что ответить на это и тем более предпринять. У девчонки действительно нешуточные проблемы, а инициация, к которой их готовили целый год, уже на носу. Сегодня на закате все решится. Как раз наши архимаги должны подсобить в ее проведении на каком-то местном болоте. И главное, это будет нестандартная инициация. Шансов ее пережить заметно меньше. «Ни я, ни Джамчан, скорее всего, не доживем до завтра», – всхлипывала лисичка. «Может, оно и к лучшему», – завыла она практически в голос. «Выживает только один, и то приблизительно раз в 3 года. В прошлом Крум выжил. Нам точно ничего не светит». Вот, блин, заехали поторговать. Как говорят, не было печали, купила баба порося. Тут она не купила, а нам подложила. И ведь не бросишь ее в таком положении. Неправильно это будет. «А где этот Крум?» – спросил я на автомате. «Все старшие ученики готовят место к ритуалу. Это мы, пустышки, по хозяйству возимся». «А как будет проходить инициация? Ты в курсе?» – продолжил расспрос я. «Нет». «Нам одни страшилки рассказывали», — ответила начавшая успокаиваться Беррана. «Попытаться свалить в закат, так полагаю, ты не намерена», — на всякий случай уточнил я. «Куда? Даже если бы захотела. Я из лесу не выйду, пока Тарнук не отпустит. Да и не побегу я никуда», — окончательно успокоилась она. «То есть инициацию ты все-таки намерена пройти? По-другому никак. Я весь год готовилась к этому. Теперь только тут и смогу пройти инициацию». Она с надеждой уставилась на меня. «А у вас тут все в псов превращаются?» Пришла мне в голову еще одна мысль. «Нет, каждому свое тотемное животное подбирают. Крумму вот бобер достался. Теперь по местным болотам лазит, корешки собирает». Я с трудом удержался, чтобы не схохмить про бобра. Но собрался и быстро прикинул план действий. Для начала неплохо бы пообщаться с архимагами. Глядишь, что и подскажут. «Посидите-ка здесь пока. Мне нужно кое-что разузнать», — со вздохом сказал я и, поднявшись, потихоньку пошел назад в лагерь. «Алиса, можешь достать из моей памяти и визуализировать что-нибудь про японскую лису кицуне? Только не аутентичную посланницу богини Инари, а посимпатичнее, из аниме», – дал задание я своему ИИ. Получив от нее подтверждение, я обратился к Ривару, который сидел с довольной миной и своей излюбленной трубочкой на лавочке перед нашим бараком. Пара туго набитых мешков у его ног, один из которых был уже вскрыт, указывала на то, что архимаг провел сделку с местным псиномагом и остался ей доволен. «Уважаемый, я узнал, что сегодня будет проходить инициация учеников вашего друга. Могу ли я поприсутствовать на этом событии?» «Конечно, вы приглашены как на церемонию, так и на застолье после нее, за которым мы либо будем скорбеть об ушедших, либо радоваться за обретших силу», — огорошил меня вышедший из-за моей спины псиномаг. «А дядька-то тихушник. Я и не заметил, как он подкрался. Сейчас, переодевшись, действительно выглядел весельчаком. Лишь глаза выдавали в нем того, кем он является. Холодный, оценивающий взгляд не скрыть за широкой улыбкой. «Благодарю вас за приглашение», – кивнул я ему и нырнул в барак. Сообщив Рилле, что вечерняя тренировка отменяется, я в ее сопровождении побежал к дилижансу. Требовалось залезть в кубышку, вернее, в один из контейнеров. Из полученной от Алисы информации я узнал, что инициация – это процесс, при котором сформированные у индивида, но пока пустые энергетические узлы и каналы тонкого астрального тела впервые наполняются энергией. В чем-то похоже на надувание воздушного шарика. Требуется начальное усилие для активации процесса и усиленный контроль в конце. Иначе слабо развитая структура новичка попросту лопнет и неудачливого мага сожжет высвободившейся энергией. В этом и заключалась основная проблема у местных. Как не перестараться с первоначальным энергетическим толчком? И когда следует остановиться? Точно спрогнозировать индивидуальные особенности никто не мог, поэтому использовали усредненные значения. Слабаки отсеивались, сгорая, а более сильные маги, наоборот, не успевали полноценно развернуть всю свою энергетическую структуру. Им приходилось в дальнейшем заниматься этим самостоятельно, теряя гораздо больше сил и времени. В развитых мирах есть системы диагностики способностей, которые позволяют избежать этих проблем. Мне диагностика тоже не требуется. У моего ИИ все под контролем. А вот с Берраной такой номер не пройдет. Зато пройдет другой. Достав, я активировал одну из запасных аптечек. Дождавшись запуска, я привязал ее к себе и поспешил к своим рыжим товарищам. «Сымай портки!» – огорошил я будущую лисичку. «У нас мало времени». «Чего?» – опешила она. «Совсем нет шансов. Предлагаешь оторваться напоследок?» Странно прищурившись, выдала она. «Левый бок давай заголяй, тоже мне, оторва нашлась. Выход есть всегда», – поучительно сказал я ей, не добавляя, что иногда он через вход. Или, упаси бог, другой проход. Но чтобы убедить капризную мамзель до конца, пришлось продемонстрировать аптечку и объяснить, что я задумал. Во время инициации Алиса сможет худо-бедно мониторить состояние лисички и по косвенным признакам дать отмашку на завершение ритуала. Ведь по статистике именно финальная часть самая опасная. Доказав ей разумность и адекватность моих доводов и прицепив аптечку Берране, провел небольшие тесты. Выяснил, что в радиусе до 5 метров передача данных стабильна. Дальше уже могли быть потери сигнала. Но это понятно, все-таки аптечка рассчитана на индивидуальное применение. Решив, что с этим вопросом все, перешел к теме тотемного животного. Надев на рыжую свои очки, запустил режим виртуальной реальности и развернул презентацию с заблаговременно подготовленными Алисой образами сексапильных лисичек. И где она только у меня смогла их раздобыть? Навскидку вспомнил только два подходящих аниме. «Назойливая лиса» Сенка-сан, да и «Нари» в нашем доме. Ну, может, в интернете еще немного картинки смотрел. Хотя ладно, тут признаю, может и не немного. Но трехмерные модели обольстительных лисичек у Алисы получились шедевральными. Я попросил после показа не удалять. Прокручивая их перед взором притихшей Берраны, руля процессом с помощью Браскома, попутно еще и отбиваясь от ее здорового братца, который мертвой хваткой, вцепившись мне в руку, открыв рот, пялился на симпатичных лисичек на экране, перегораживая мне его и все время стремясь рассмотреть их получше. Не знаю, на кого из них они произвели большее впечатление, но демонстрация удалась. Добавив, что у нас образ лисички довольно востребован и привлекателен, как она сама смогла убедиться, я понадеялся, что смог его закрепить в мозгу у Берраны. И теперь именно он всплывет у нее во время ритуала. Больше ничего сделать я не успел. «Вот вы где, Беррана, пошли! Тебя все ждут!» Выскочил, как черт из табакерки, бобер, вернее, Крум. Прическа и передние зубы выдавали его альтер-эго. Рыжая очень выразительно изобразила Ахигао Фейс и побежала за ним. Нам тоже пришлось поспешить. Во дворе нас уже ждала делегация, в составе которой мы выдвинулись в лес. Я не успел рассмотреть анонсированное болото, как буквально через 15 минут мы прибыли на место. Это оказалась небольшая поляна, по периметру окруженная низкорослыми кустарниками, отдаленно напоминающими наши можжевельники. Но их хвоя была темно-фиолетовая, покрытая редкими кремово-розовыми цветками. Издали казалось, что они искусственные и сделаны из гофрированной бумаги. От них исходил приторно-сладковатый запах. Мне он почему-то напоминал жвачку «Баблгам». Весь центр площадки занимал здоровенный плоский каменюка. Его золотистая поверхность очень напоминала пирит, золото дураков в простонародье. Вспомнился рассказ отца, что в осадочных породах пирит может замещать органические ткани. Подумалось, может, эта животина какая магическая в прошлом была. Хотя однозначно утверждать не берусь. Ведь во влажной среде с доступом кислорода он со временем разлагается, а действие тем временем развивалось дальше, входя в активную стадию. Первой проходить инициацию вызвалась осмелевшая Беррана. Я напрягся, когда Тарнук заметил закрепленную аптечку на обнаженном девичьем теле. Это был скользкий момент. Пришлось в срочном порядке объяснять, с какой целью она там находится. Но, на удивление, никто не стал возражать против нее. Быстро вникнув в ситуацию, архимаги сами выказали живой интерес к эксперименту. Разместив рыжую на этом импровизированном алтаре, похохатывая, псиномаг стал золотистой краской рисовать на ее теле что-то похожее на геометрический орнамент. Никаких тебе песнопений, ни окуриваний, хотя Ревар так и дымил своей трубкой. Но это не считается. Концентрированные узоры в районе груди и головы расходились блестящими трассами к конечностям. Все это тяп-ляп с каплями и потеками. Страшный сон каллиграфа. Хорошо хоть без матерных надписей. Быстро закончив с этой процедурой, Тарнук открыл поднесенный одним из учеников небольшой ларец. Оказавшиеся внутри энергетические кристаллы были гораздо крупнее тех, что мы получили с лютоволков. Вооружившись кристаллами, тройка архимагов окружила Беррану. Все затаили дыхание. У меня, кажется, даже сердечко пропустило удар, когда они синхронно, усилием воли, разрушили кристаллы и светящимися от избытка пси-энергии руками вцепились в рыжую. От прикосновения нарисованные дорожки словно вспыхнули на теле. Сила продолжала струиться из рук проводников и впивалась в красотку. Дикий крик боли огласил окрестности. Тело на камне стало набирать свет и извиваться, периодически меняя форму. Кусками то тут, то там появлялся мех, проступали звериные черты. Даже хвост мелькал. От созерцания этой невероятной картины меня оторвал окрик псиномага. «Малой, что там твоя коробка говорит?» Я поднял взгляд и обнаружил, что все три архимага смотрят на меня в ожидании отмашки. Переадресовал вопрос Алисе. Получил обратный отчет в 17 секунд. Я стал дублировать его вслух, на всякий случай предупредив, что это я не просто так считаю. Все прошло идеально. Отпустив Беррану и скинув излишки энергии в камень, обнаружили на нем ковайную лисичку без сознания. «Надо же!» – удивилась Мадлен, разглядывая ее. «Симпатичная какая получилась! Не то что ты, псина!» – упрекнула она Тарнуга. Тот, хохотнув, ответил. «Нормально! У меня тут все красавцы!» «Ага! Расскажи это Заре! Ты ее в плешивого бурундука превратил! Она теперь из своей норы не вылазит, бедняжка!» «Да и других красавиц не припомню. Что-то тут не так». Эльфийка покосилась на меня. «Давай-ка выкладывай. Твоя работа. Как сделал? Эта коробка все?» Пока рыжую перемещали на находящиеся тут же носилки, я пытался объяснить свою методу архимагам. но все время терял нить повествования. Выразительный, молящий взгляд дамчана, уже раздевшегося для обряда, сбивал меня с мысли. Его худое тело буквально трясло от страха. «Да чтоб вас!» — ругнулся я, представив, как он превращается в горстку пепла. Хоть мы с ним и не успели познакомиться, сейчас это не имело значения. Я с вопросом глянул на Тарнуга. Тот со своей фирменной недоулыбкой одобрительно махнул рукой. Я быстро метнулся и прицепил девайс на второго испытуемого. Проверив, что аптечка работает, пожелал удачи парню и, повернувшись, сообщил об этом магам. Вторая инициация прошла уже по накатанной. Дамчан превратился в какого-то хорька и на носилках вслед за лисичкой отправился в лагерь. Архимаги возбужденно гомонили. Оба одаренных выжили, что было, на их взгляд, нереальным результатом. Они все расспрашивали о медаптечке. Особенно интересовала возможность применения без моего участия. Пару раз до меня дорывался заплаканный Нурикс. Он меня сгребал в свои медвежьи объятия и что-то вещал о великой дружбе во веки веков. С таким гомоном мы и ввалились назад в лагерь, где к нашему возвращению был накрыт стол. Как я ни отнекивался, мне, как непосредственному участнику процесса и общепризнанному спасителю молодых магов, налили большую чарку чего-то явно горючего. После третьей я ощутимо поплыл. Примерно тогда же к веселому застолью присоединились очухавшиеся новоиспеченные маги. Рыжая бесцеремонно отогнала от меня своего братца и дамчана, пытавшегося выразить свою благодарность, после чего взяла процесс моего насыщения в свои руки. Мы с ней обсудили, а после и обмыли ее инициацию. Очнувшись утром на каком-то сеновале в объятиях сопящей лисички, я усиленно пытался вспомнить, что я мог натворить на этот раз. Голова, несмотря на кучу выпитого, не болела, да и память не подводила, не то что в прошлый раз. Модуль автомеда отработал идеально, не дав алкоголю превысить установленное мной пороговое значение в крови. Проанализировав события прошедшей ночи, никаких грехов за собой не припомню, кроме того, что мы сотворили с Бираной. Но это уже наше с ней дело. Пока я спал, в обоих смыслах этого прекрасного слова, отличился мой теперь уже закадычный друган Нурикс. В отличие от меня, он не оставил планов обогатиться и смог у благодарного мне до крайности дамчана, а также своей бестии-сестрички, накупить сокровищ. Ими оказались самые примитивные хранилища на 1-2 кристалла. Результаты обучающего процесса молодых артефактов. Не самый топовый товар, зато практически даром, по цене материалов. Расщедрившиеся от признательности юные маги не стали преследовать свои корыстные интересы. Еще были приобретены какие-то сушеные корешки и пара мешочков сильно пахнущей пряной травы. Все это я по просьбе Рыжего разрешил засунуть в один из своих контейнеров. Кто же знал, чем это обернется? Когда посреди ночи и еще не закончившейся вечеринки с той же просьбой ко мне обратился Ревар, беспокоящийся за сухость закупленных трав и слышавший мой спич о термо- и влагорегуляции внутри контейнеров. Я и ему дал свое согласие. Там в темноте, на крыше дилижанса, они и сошлись. Ничего не подозревающий пьяный архимаг и, наоборот, всех подозревающий рыжий неофит. Последний притаился, тихо сторожа наше добро и ожидая обещанных козней от своих вредных товарищей. Услышав шум, издаваемый подвыпившим дедом, пытающимся в темноте открыть контейнер, недолго думая, среагировал. Глухой стук удара, падение тела и радостный вопль Нурикса вызвали повышенный интерес у народа. А открывшаяся картина поверженного архимага и довольного Нурикса на крыше дилижанса с деревянным веслом в руках поразила всех до глубины души. Особенно самого Рыжего, когда он рассмотрел, кого именно он приложил. Казалось, сейчас он сам спрыгнет вниз головой. Я лишь продекламировал. Владелец огненных волос лопатой деду смерть принес. Псиномаг впервые с момента, как я его увидел, заржал по-настоящему в голос. Захмелевшая Мадлен растерянно взирала на эту картину, то улыбаясь, то хмурясь. Ученики же поспешно бросились на помощь Ривару. Слава богу, черепа у архимагов крепкие, их такой деревяшкой не прошибить. И через несколько минут старик пришел в себя, с удивлением расспрашивая всех, что это было. Досмотреть, чем все закончилось, мне не дала рыжая, нагло утянув меня для более интересных дел.